Глава вторая. Андерсон копает. 1. Следующие три дня на улице лило, как из ведра. Андерсон беспокойно слонялась по дому, разок даже прокатилась с Питом в Агасту накупить всяких, в общем-то, ненужных в хозяйстве мелочей, тянула пиво и занималась мелким ремонтом под старые записи «Бич Бойс». Но где найти столько поводов для ремонта? На третий день она кружила вокруг пишущей машинки, раздумывая, не взяться ли за новую книгу. Уже и сюжет был готов. Молоденькая, но строгая школьная учительница и охотник на бизонов втянуты в вооруженную междоусобицу из-за пастбищ в Канзасе. Дело происходит в 19 веке, в начале 50-х годов. Тогда любой житель центральных районов страны вольно или невольно готовился к гражданской войне. Книга обещала получиться хорошей. Правда, Бобби считала, что не дозрела пока до новой работы. В голове зазвучал насмешливый голос Орсона Уэллса. «Мы не напишем ни строчки до срока». Примечание. В 1970-х Орсон Уэллс снялся в рекламном ролике вин марки «Поль Мессон». Слоган гласил «Мы не продадим ни бутылки до срока». Конец примечания. Тем не менее, это грызущее беспокойство, это нетерпение по отношению к книжкам, к музыке и к самой себе – все признаки налицо. Скоро Роберту начнет уносить в мир грез. И придется подолгу сидеть за пишущей машинкой, силясь переправить ее туда же. Питера тоже мотало по дому. Он то царапал дверь изнутри, чтобы выйти, то снаружи, чтобы войти. Покружит, уляжется, снова вскочит. «Виновато низкое атмосферное давление», — думала Андерсон. «Из-за него мы такие вялые и неприкаянные». Да еще эти дни. Обычно из нее лило, как из шланга, а потом словно кто-то резким движением заворачивал вентиль. На сей раз было не так. Она подтекала, как неисправимый кран. Ха-ха, не смешно. На второй день дождя, с наступлением сумерек, Бобби вдруг очнулась перед пишущей машинкой с уже заправленным в каретку чистым листом. Пальцы сами застучали по клавишам, но выходили то какие-то детские крестики-нолики в виде бесконечно повторяющихся X и O, то вообще имитация математических уравнений. Глупо, учитывая, что в последний раз она имела дело с уравнениями еще в средней школе, а в настоящее время пользовалась клавишей X исключительно для зачеркиваний. Наконец Бобби вытащила страницу и выбросила в корзину. На третий дождливый день, ближе к обеду, она позвонила в университет на кафедру английской литературы. Джим не преподавал там уже лет 8, но сохранил кое с кем отношения. Мюриел, например, обычно была в курсе всех его дел. Как и на этот раз. «Джим Гарденер», — сообщила она, — «сегодня, 24 июня, уехал на чтение в Фолл-Ривер в качестве участника так называемого поэтического каравана Новой Англии. Через три дня он дважды выступит в Бостоне, а потом его ждут со стихами и лекциями «Провиденс» и «Нью-Хевен». Андерсон не удержалась от улыбки, узнав фирменный стиль Патрисии Маккардл. «То есть вернется он... когда? 4 июля?» Мюриел удивилась. «Угу, вот этого не могу сказать Бобби. Я не в курсе, когда его ждать обратно. Ты же знаешь Джима. Известно только, что последнее чтение назначено на 30 июня». Андерсон сказала спасибо и положила трубку. Потом задумчиво посмотрела на телефон, вызвав в памяти образ Мюриел. Вот настоящая ирландка с правильным огненно-рыжим цветом волос, круглолицая, зеленоглазая, пышногрудая, в самом соку. Интересно, Джим с ней уже переспал? С него станется. Андерсон почувствовала укол ревности. Так, легкий укольчик. Мюриел классная. Стоило с ней поболтать, и стало легче. Приятно поговорить с человеком, который знаком с тобой лично. Это вам не просто читатель у книжной витрины в Огасте или редактор, высылающий указания по почте. Бобби не слишком нуждалась в обществе, но и не чуралась его. Порой от обычной беседы она получала такое удовольствие, какого, представьте себе, сама не ожидала получить. И, кажется, до нее наконец дошло, зачем вдруг понадобился Джим. «Да-да, после разговора с Мюриел все встало на свои места». Бобби преследовали мысли о том непонятном предмете в лесу, причем теперь она уже твердо верила, там что-то вроде тайного захоронения. На самом деле Роберту тянуло не к новой книге, а на раскопки. Просто ей не хотелось заниматься этим в одиночку. «А похоже, придется, Пит», — произнесла она, сидя в любимом кресле качалки для чтения перед восточным окном. Пес коротко взглянул на нее, словно говоря: «Как скажешь, детка». Андерсон вдруг подалась вперед и впервые за долгое время по-настоящему присмотрелась к нему. Питер ответил вполне бодрым взглядом, заколотил по полу хвостом. На мгновение у хозяйки мелькнула мысль, он как-то переменился. Причем настолько, что это должно было броситься ей в глаза. Но почему-то не бросилось. Бобби откинулась на спинку и снова раскрыла книгу. Очерк одного из преподавателей университета в Небраске, посвященный увлекательной теме «Междуусобные конфликты и гражданские войны». На этом вся увлекательность очерка и заканчивалась. Вспомнилось вдруг, как недавно ей померещился голос Энн. «Сестрица, ты скоро свихнешься, как дядя Фрэнк!» «А что? Вполне может быть». И вот она уже с головой погрузилась в очерк, время от времени делая пометки в отрывном блокноте, который нарочно для этой цели держала рядом. А за окном лило и лило.